Глава 6. Так как сериал был интересный, я так сильно засмотрелась, что даже не обращала внимания на происходящее вокруг. А стоило бы, потому что появилась моя любимая свекровушка, да еще и с сестрой мужа, Светкой. Еще и встали напротив моего столика, а Света, заловка, подошла сбоку и выдернула у меня наушник, заставив резко вскинуться. «Нет! Вы посмотрите на эту наглую тварь! Она даже не отвечает, когда с ней разговаривают!» Визгливым голосом сказала эта зараза, естественно, привлекая к себе кучу взглядов со стороны других столиков. «Что?» Растерянно спросила я, не понимая, чего они ко мне прицепились. «Мы вообще-то решили посмотреть в твои бесстыжие глаза!» Выдала свекровь ледяным тоном, и при этом еще очень громко, явно играя на публику. «Это же надо быть такой гадиной, чтобы заставлять мужа сдать сына в детский дом!» Наверное, я слишком долго жила под этой пятой женщины и настолько уже привыкла ей подчиняться и молча сносить все ее приступы злости, когда она меня видела. Поэтому не сразу смогла найти достойный ответ и замерла, хлопая ресницами. «Мы позаботились и рассказали об этом всем нашим общим знакомым, чтобы тебя больше ни в один дом на порог не пустили!» Опять взвизгнула противно Света, заставив меня поморщиться. Меня все время бесил ее голос. Так и хотелось прикрыть уши. Но я не могла этого сделать, потому что у меня по телу начала разваливаться уже противная знакомая слабость. «Я бы на твоем месте вообще вернулась в свой Мухосранск! Или откуда ты там приехала? Чтобы тебе не мельтешить в столице от стыда! Такая мразь, как ты, еще и смеет тут спокойно развлекаться и по торговым центрам ходить. Ты не женщина, ты последняя тварь!» Выплюнула она в меня оскорбление. А я так и продолжала сидеть, не зная, что ей ответить. На меня напал какой-то ступор. Даже руки затряслись. И вспомнилось, как она учила меня этикету с помощью линейки, которой била по ладоням, когда я брала не ту вилку или не ту ложку, дабы не позорила ее сына, если мы придем в гости. Ну и на стол нормально могла накрыть, если кто-то приходил к нам в дом. Вот и сейчас я инстинктивно сжала руки в кулаки и убрала их под стол, чувствуя фантомную боль, а свекровушка продолжила разоряться. «Как знала, что твоя маргинальная гнилая натура еще вылезет в самый сложный момент для моего мальчика. Пыталась его отговорить, чтобы не брал тебя в дом. Так он ведь у меня слишком добрый. Подобрал бомжовку, приодел, приличное общество вывел. А ты посмела так ему отплатить!» Процедила она. «Мы сделаем все, чтобы тебе жилось тут очень несладко!» Прошипела Света мне прямо в ухо, нагнувшись. «Ходи теперь и оглядывайся, шалашовка!» Она схватила мой уже пустой стаканчик и попыталась на меня его вылить. Но у нее, слава всем богам, ничего не получилось, и она просто бросила его мне прямо в лицо. А у меня даже сил не было отклониться. Я лишь глаза закрыла. Хорошо, что он был пластиковым и ничего не весил, но ощущения были просто ужасными, но я все равно никак не могла сдвинуться с места. Я настолько испугалась свекровь, что у меня даже спина холодным потом покрылась, и стало реально нехорошо. Похоже, давление упало. Такое со мной случалось лишь после сильного стресса. Редко, но очень метко. Вот и сейчас даже тошнота подкатила к горлу. «Но ты можешь еще все исправить!» Вдруг нагнулась ко мне свекровь, уперевшись ладонями в столик и посмотрев мне прямо в глаза. «Если сегодня же вернешься к моему сыну, упадешь к нему в ноги, и будешь их облизывать, пока он не простит тебя. Заберешь свое заявление из ЗАГСа и продолжишь заниматься тем, что только такая, как ты, и умеет. Быть прислугой и няней. И заботиться о ребенке, раз уж сама не смогла своего родить». Не знаю, что со мной случилось, но я вдруг поняла, что готова сделать все, что говорит мне эта женщина, лишь бы она прекратила меня тут прилюдно унижать. К тому же я знала о ее связях с полицией. У нее был родственник, какая-то там шишка в управлении, и она даже с помощью него пробивала всю мою биографию, и показывала мне целую папку на меня и всех моих братьев, которые уже успели по разу отсидеть в тюрьме. И тогда она сказала, что если я вздумаю хоть как-то расстроить ее сына, я тоже окажусь за решеткой в считанные мгновения. И поэтому я поняла, что мне придется вернуться к мужу и жить дальше так же, как и жила, и терпеть все, что он будет творить. И я уже хотела встать, пойти забирать свои вещи и писать заявление на увольнение. Но в этот момент вдруг с другой стороны я услышала. «Катенька, эти женщины тебе докучают?» Обманчиво ленивым тоном голоса спросил мой работодатель. Таисов Андрей Романович. «А это еще кто?» Опять визгливо вскрикнула Света, сделав шаг назад от меня. «Неужели хахаля себе успела завести?» И она во все глаза уставилась на брюнета. Ну да, смешно. Кто он и кто я? Поэтому Светка и застыла, не представляя, что предпринять. Как еще слюни не потекли? Андрей все же тот еще красавчик, да и одет был далеко не бедно. А Заловка была очень падка на богатых мужиков. При этом знала все бренды наизусть и разбиралась в марках часов. Подозреваю, их-то она уже и узрела на руке Андрея, поэтому и замолкла. Свекровь тоже отступила в сторону. Тут же ее искаженное злостью лицо преобразилось. Она превратилась в благообразную женщину, которой вечно притворялась перед всеми нашими общими знакомыми. Ведь свою настоящую натуру она являла только мне. «Катенька, с тобой все хорошо?» — спросил меня брюнет. И даже наклонившись, слегка приобнял и заглянул в глаза. А я не знала, что ответить. У меня язык к небу прилип. Мне хотелось провалиться сквозь пол и сделать так, чтобы никто никогда не видел моего позора. Где-то я была бойкой, но перед этой женщиной — нет. Мне с самого начала нашего с ней знакомства не хватало никаких моральных сил с ней бороться. А сейчас — тем более. Она одним взглядом меня подавляла, а когда начинала говорить, то буквально втаптывала в грязь. Не знаю, что подумал про меня Андрей, но он нахмурился, а затем повернулся и ударил взглядом мою свекровь, которая почему-то сделала шаг назад, словно чего-то испугавшись. Если честно, впервые в жизни видела, что эта женщина кого-то боится. Даже любимый сын не мог никогда пойти против нее. Пожалуй, я в его жизни была единственным его бунтом против матери. Во всем остальном он ей полностью подчинялся. Мне когда-то казалось, что это потому, что он меня реально любил. Даже гордилась этим фактом. Особенно, когда поняла, что за человек моя свекровь. Все эти связи, которыми она кичилась, были очень даже реальными. Я ведь видела всех этих людей, которые приходили в гости на праздники и юбилеи. И если сначала думала, что она приукрашивает, то позже понимала, что она еще и преуменьшает. Одно ее слово... и моей жизни придет хана. Черт, почему я подумала, что она так просто от меня отцепится? Мне казалось, что она, наоборот, будет счастлива, что я наконец-то ушла от ее любимого сына. Но, как оказалось, все не так просто. Пока мои мысли лихорадочно бились в голове, действующие лица никуда не делись. «А вы, молодой человек, собственно, кто?» — спросила свекровь, явно перебарывая свой первый порыв. А Андрей в этот момент, даже не став ей отвечать, опять посмотрел на меня и сказал: «Так, пойдем-ка отсюда, Катюша, тебе явно нехорошо». И он начал собирать мои вещи. Ноутбук, зарядное, телефон. Все это спокойно убрал в сумку, не обращая внимания на моих бывших родственниц. А затем закинул мою сумку себе на плечо, приобнял меня, поднял на ноги и повел к выходу. «Эй, мама вообще-то вам вопрос задала!» Все же подбежала Светка к нам и опять взвизгнула своим противным голосом. Еще и Андрея схватила, останавливая. А он спокойно перевел взгляд на ее ладонь и очень тихо, но при этом замораживающим душу тоном отчеканил: «Девушка, руку уберите». Ух, я и не знала, что он так умеет. Мне самой захотелось убрать все конечности от мужчины. Были бы силы. Я ведь на ногах-то еле держалась. И даже эта дура Светка прониклась и отпустила его. И мы очень быстро ушли. Не знаю, как я передвигала ноги, наверное, на автомате, но мы дошагали до лифта, спустились на нижнюю парковку, затем дошли до машины Андрея, он усадил меня в нее, пристегнул, и мы куда-то поехали. Очнулась я, уже лежа на своей кровати, и слушая, как Андрей вызывает доктора в коридоре. «Нет!» — попыталась я возразить слабым голосом, чтобы остановить его. Но мой работодатель уже закончил разговор и зашел ко мне. «Катюш, ты как?» — заботливым голосом спросил он меня, взяв за руку. «Все хорошо, не надо доктора!» Покачала я головой, но голос меня как назло подвел, потому что я говорила очень тихо и медленно. «Поверь, мне лучше знать, что тебе надо, а что нет», — твердо сказал он мне. «Вот, выпей пока воды. Я боюсь тебе какие-то таблетки давать, пока доктор не обследует». Он приподнял мою голову и сунул стакан воды. Пришлось пить. Когда я попила, он убрал воду и начал вставать, а я опять попыталась его задержать. «Андрей Романович, я отлежусь, и все пройдет. Зачем вы скорую беспокоите? Вдруг кому-то будет нужнее, а тут я...» «Это не скорая. Это наш личный семейный врач. Мы платим ему огромные деньги, поэтому не переживай. Ни от кого мы его не отрываем», — ответил он и спросил. «Что это были за женщины? Они тебе угрожали?» Я отвела взгляд в сторону. Не привыкла я на них жаловаться. К тому же, самой от себя противно становится из-за страха, который я все время испытываю перед свекровью, но ничего не могу с собой поделать. «Это не важно», — выдавила я из себя. «Важно», — ответил мужчина и посмотрел на меня так, что захотелось спрятаться под одеяло. Жаль, я лежала поверх него. «Ты у меня работаешь, а я привык защищать людей, которые на меня работают. Поэтому давай ты не будешь ничего скрывать. Должна им денег». «Моя служба безопасности проверяла тебя от и до. Никаких официальных долгов за тобой не значится». «Ваша служба меня проверяла?» — удивилась я. «Конечно», — спокойно ответил Андрей. «Я пустил тебя в свой дом. Кого попало, я в свой дом не пускаю. Мы проверили тебя и всех твоих близких». «С мужем? Ты разводишься. Это я тоже проверил. Претензий у него к тебе никаких не должно быть. В суд ни он, ни ты не подавали. Твои братья разве что. Но мне передали, что с ними ты ни разу не общалась за много лет. Так кто они?» Требовательно посмотрел он на меня. «Это были мать и сестра моего бывшего мужа». Устало вздохнув, ответила я. «Чувствую себя так, будто я в каком-то шпионском детективе. И страшная преступница. Но не зря же меня все проверяют. И я им ничего не должна», добавила я. Злясь на всю ситуацию в целом и на себя за то, что не смотрела по сторонам. А так бы увидела этих двух и, глядишь, успела бы сбежать. «Тогда почему они к тебе пристали?» — продолжил допытываться брюнет. «Не знаю». Я зарылась рукой в волосы, массируя голову, чтобы притупить хоть немного начинающуюся мигрень. Я наоборот считала, что она будет счастлива, если я исчезну из жизни ее сына. Вслух начала размышлять я. Она же всю жизнь не об этом говорила. А сейчас вдруг... Я замолчала. Мне почему-то даже говорить об этом было стыдно. Вот как так, а? Почему я всегда пасовала перед этой женщиной? Почему никогда не могла дать ей отпор? Даже сейчас мне тяжело о ней говорить. «Катя», — напомнил о себе Андрей. А я лишь покачала головой. «Извини. Но я не хочу об этом говорить. У меня голова сильно разболелась», — добавила я, чтобы он хоть немного надо мной сжалился. Какое-то время мужчина молчал и смотрел на меня с укором. Но я не желала ему выворачивать сейчас свою душу наизнанку. Мы с ним знакомы всего одну неделю. Сейчас он мне одно говорит, а завтра все изменится. И не будет ли так, что я наболтаю то, о чем потом пожалею? Может и глупо, но... Я слишком долго прожила одна в столице, чтобы не понимать, что люди тут, мягко говоря, не особо добрые. Это с Галей мне сказочно повезло, и то мы долго с ней друг к другу присматривались. А что, Андрей? Он вообще еще молод и, может, даже немного порывист. Сейчас болтает одно, а когда ознакомится ближе с ситуацией, заговорит совсем иначе. Нет, Ему я не собираюсь точно ничего рассказывать. Катя. Опять позвал меня брюнет, заставив посмотреть на него. Как я могу тебе помочь, если ты мне ничего не рассказываешь? Мне не надо помогать. Я сама справлюсь, ответила я. Глупо, вздохнул мой работодатель и добавил. Ладно, поручу своим, пусть разбираются. Но им было бы проще, если бы ты объяснила детальнее. Я уже сказала, что долгов у меня перед мужем и его родственниками нет. И сама, если честно, в замешательстве, не понимая, почему они ко мне пристали. Передернула я плечами. Ладно, я понял тебя. Лежи в постели и не вставай. Я сам встречу доктора. Строго сказал он и ушел из моей комнаты. А я и сама не хотела вставать. До сих пор еще чувствовала себя отвратительно. Захотелось поговорить с Галей, но и беспокоить и нагружать своими проблемами подругу тоже не лучшая идея. Настроение было совсем на нуле. Мысли, как трусливые зайцы, бегали в голове, и я никак не могла собрать их в кучу, чтобы хоть немного логически поразмышлять. В общем, пока я ждала доктора, еще сильнее себя накрутила. И когда он приехал, чувствовала себя намного хуже, чем до этого. Врач Антон Евстигнеевич, седой мужчина лет 60, в обычной одежде, не в халате, первым делом взялся мерить мне давление. И когда закончил, подцокал языком. «Что же вы, милочка, такая молодая и уже с давлением мучаетесь?» Покачал головой, а затем перевел строгий взгляд на Андрея, который стоял у двери, сложив руки на груди. «Андрей Романович, я бы попросил не нагружать эту неделю вашу домработницу, а еще порекомендовал бы приехать ей ко мне в клинику и зайти к кардиологу». «Кардиолог?» — приподнял брови брюнет. «Да бог с вами! Какой кардиолог?» Тут же забеспокоилась я, как бы меня работы не лишили за плохое здоровье. У меня всегда все с сердцем было нормально. Я год назад проходила полное обследование из-за того, что не могла забеременеть. И сердце – наименьшая моя проблема. У меня даже остались все заключения от врачей из клиники в электронном виде. Я могу предоставить, если нужно, все документы. «Документы я ваши посмотрю», – ответил доктор. «Но вы сами сказали, что это было год назад, а за год случиться могло что угодно. Поэтому вы еще и кровь заодно сдадите, и общий анализ мочи. В общем, обследование надо пройти и желательно по всем нашим специалистам пробежать. Это не дело, что вам так плохо стало посреди белого дня. У меня был обычный стресс. Начала я спорить с врачом. Выпишите мне что-нибудь успокоительное, и все пройдет. Зачем устраивать эти осмотры? Я настаиваю. Уперся он, как баран, и, посмотрев на Андрея, добавил. Проследите, Андрей Романович. Прослежу. Мрачно кивнул он в ответ. Сейчас можно что-то сделать? Сейчас я выдам Екатерине Дмитриевне таблетки для нормализации давления. И пусть она отдыхает. Не беспокойте ее. А я совсем скисла. Слушайте, давайте я схожу в бесплатную поликлинику. Попробовала я отговорить уже обоих мужчин. Мне там дадут справку, что я здорова, и все. Катенька, ты плохо свой контракт читала? Переспросил меня Андрей, пока врач собирал свои вещи в специальный чемодан. А что в нем? Тут же напрягла я свои мозги, пытаясь вспомнить, что я там могла упустить. Там написано, что по первому требованию своего работодателя ты обязана проходить медицинскую комиссию не реже, чем раз в полгода. Причем за его счет. Считай, что это мое требование. Бескомпромиссно добавил он. В понедельник лично увезу тебя в поликлинику. Вот и хорошо. Буду вас ждать, Екатерина Дмитриевна. К 8 утра и на голодный желудок. С улыбкой добавил доктор, оставляя на тумбочке пачку таблеток, а к ним небольшой лист бумаги. «Тут я написал, как принимать лекарства», — пояснил он. 8. Мне же завтрак готовить!» — вспомнила я. «Мы сами справимся с завтраком», — категорично ответил Андрей. «А тебе стоит пока отдохнуть». Он ушел провожать доктора, а вернулся через несколько минут со стаканом воды. Дождался, пока я выпью таблетки, забрал стакан и закрыл за собой дверь.